Опять дробится серебром волна, опять кричат встревоженные чайки, а ты стоишь на берегу одна, задумчива и необычайна. Пусть обвинят меня во всех грехах, но я свое желание, желание не скрою. Я счастлив был бы на твоих глазах, у ног твоих рассыпаться волною. Серебром волна, опять кричат встревоженные чайки, а ты стоишь на берегу одна, задумчива и необычайна. Обвинят меня во всех грехах, но я свое желание, желание не скрою. Я счастлив был бы на твоих глазах, у ног твоих рассыпаться волной.